заплутал в потемках день. Облака, как пони, скачут, оставляя в поле тень. И не слышно, и не спросишь, где возрадует душа. Разгулялась в роще осень возле старого села. Разбросала нас по свету сыновей да дочерей. Мать-старушка ждет привета. Возвращайтесь поскорей. Заиграй гармонь страда. Собирайтесь вы, друзья, за родных, за ожидание. Выпьем крепкого вина и приходит непогода. Заунылая пора. Дают понемногу птицы теплые места, и порой в груди защемит по родимой стороне. А холодный ветер веет, что-то мне не по себе. Разбросала нас по свету сыновей да дочерей. Мать-старушка ждет привета. Возвращайтесь поскорей. Заиграй гармонь страдания. Собирайтесь вы, друзья, за родных, за ожидание. Выпьем крепкого вина. Ожидание. Выпьем крепко.